Сонет 82. Я знаю, что с моей не связана ты музой, и потому права, считая злой обузой, слова, при коих сонм навязчивых певцов шлет милым существам столбцы своих стихов. Ты ум и красоту одна в себе вмещаешь, и, зная, что хвалы мои все превышаешь, принуждена искать других себе певцов, чтоб сохраненной быть для будущих веков. Но пусть они прольют в работе неустанной все тонкости своей риторики туманной. Поверь, что красоту твою и сердце пыл правдиво лишь один твой друг изобразил. Для грубой кисти их сподручна лишь дорога, где в красках недочет, а у тебя их много.